Глава 32. Допрос. На Диего страшно смотреть. И слушать тоже страшно. Хотя тон его убийственно спокоен, а слова вежливы. Пока. И я, как ни странно, пока еще не в тюрьме и не в допросной. Я относительно удобно сижу на жестком табурете в кабинете Диего, и если подумать о пыточной и о палаче, то мне и вовсе комфортно. Подумаешь, затекли скованные за спиной руки и невыносимо чешется нос. Учитывая клокочущую в Арагарце ненависть, а она ощущается почти физически, мои перспективы куда менее радужны. Причем ненавидит он себя. Ненавидит за то, что своими руками привел во дворец ту, что погубила царя, которому клялся служить верой и правдой. И я начинаю опасаться, что за этой ненавистью он просто не сообразит задать нужные вопросы. Уж кто-кто, а я прекрасно помню, насколько сужается все, когда тобой правит именно это чувство. Значит, вы утверждаете, что не знаете, от чего погиб царь Рагул. Бесстрастно повторяя Диего, прожигая меня глазами. Мне казалось, что после Аши я готова ко всему. Но сейчас мне страшно встречаться взглядом с Арагарцем. Мерещатся мне в его глазах дыбы и костер. Он сгорел, как мы все видели, Диего. Я тоже вежливая, я не хочу ему врать. Да что там, я просто не могу ему врать. У него в каждом углу по камню истины. И вы не знаете, с чем это связано, Ика. Я ничего для этого не делала, Диего, если вы на что-то такое намекаете. Спросить бы еще, а с чего я вообще тут связанная, при том, что чуть не погибла во дворце, где он мне обещал безопасность. Но что-то я боюсь, что в этом случае Арагарец просто придушит меня голыми руками, наплевав на свое расследование и правосудие. Я ни на что не намекаю, Ика. Я прямо спрашиваю и хочу получить прямой ответ. Вы знаете что-либо о причинах смерти Его Величества? Я пошел вам на уступки, Ика. Как вы заметили, мы беседуем не в тюрьме. Вас никто не пытает. Я знаю, что вы сами ни в чем не виноваты. Виноват тот, кто вас послал. Скажите мне, кто и зачем? В уступке я не верю совершенно. Скорее, Диего хочет лично и как можно быстрее восстановить свою репутацию. В любом случае, меня никто не посылал, и я и правда ничего не знаю, разве что догадываюсь. Да и то не обо всем, так что я посылаю Арагарцу максимально искренний и печальный взгляд и качаю головой. Хорошо. Поговорим о другом. Неожиданно отступает мой пытливый собеседник, чтобы тут же нанести другой удар с другой стороны. Кто такой Рой? И что вас на самом деле связывало? Все-таки гадские вопросы у этого Арагарца. Я уже подумываю рассказать ему сакральную правду, что люблю я этого самого Роя, но тут в наш диалог вступает новый собеседник. «Допустим, Рой — это я», — произносит рядом со мной надменный голос Его Императорского Величества Аш-Альгар. И что? Моим рукам разум становится свободно, а настроение и вовсе взлетает до небес. Как жаль, что мне нет ни права, ни смелости прямо тут, прямо сейчас обнять, расцеловать своего восхитительного, неподражаемого императора. Вы? Что вы тут делаете? Спрашивает вскочивший из кресла Арагарец. И кажется, он близок к тому, чтобы самым несолидным образом начать тереть глаза. Сядьте, Диего. почти по-дружески предлагает Аш Альгар и Диего садиться. А кто бы ни сел. Мой господин опять в своем императорском виде ослепителен и великолепен. И мне кажется, что даже силы от него веет почти как раньше. Я делаю над собой усилие и отвожу взгляд. Мне неловко смотреть восхищенно и влюбленно. Все время рассматривать его. Рагул погубил себя сам, Диего. Кажется, в голосе моего господина скользит неподдельная грусть. Предавать тому, кому принес клятву Раширо, вообще рисковое занятие. Тут надо виртуозно врать самому себе, а это мало кто умеет делать сознательно. «Почему я должен вам верить?» — мрачно спрашивает Диего. И, поколебавшись, все же добавляет: «Ваше императорское величество». «Не верьте», — пожимает плечами, отчего волосы переливаются, как радуга. «Да, я снова на него уставилась. В конце концов, я очень соскучилась. Ну, кому плохо от того, что я просто посмотрю?» «Так что вы все-таки тут делаете, Ваше Величество?» — вновь спрашивает Диего. «И если Рой — это вы, то кто все это время был там, в вашей империи? Кто сейчас осаждает нашу северную границу? Что вообще происходит?» «Я вам с удовольствием отвечу, Диего. Но не здесь. Вы же понимаете, что теперь на Ику открыта охота, и счет идет на минуты, если не на секунды. Мы должны их опередить, и нам уж точно надо убираться отсюда как можно скорее». «Нет». Удивительно спокойно и твердо говорит упрямый арагарец, присаживаясь обратно в кресло. Видимо, первый шок его уже отпустил. «Я никуда не пойду и не позволю вам забрать подозреваемую. Вы не можете приказывать на территории Арагарского царства. Собственно, вы официально наш враг с недавнего времени. И я обязан задержать и вас тоже». Дальше события начинают происходить одновременно. Диего тянется к колокольчику и звонит в него, призывая стражу. Аш притягивает меня к себе и сообщает, что это, в общем-то, его право, право арагарца никуда не ходить и мужественно сдохнуть. А касательно остального его никто и не спрашивает. И еще в кабинете появляются новые действующие лица. Вот только это вовсе не стража, которую звал арагарец. Эти люди в самой разной одежде, от придворных до слуг, впрочем, и стражник там тоже есть. У них неподвижные, почти стеклянные глаза и оружие в крови. Они движутся к нам с двух сторон. Дурацкая планировка у Диего в кабинете, не комната, а проходной двор. Разве что только в окно теперь. Но с четвертого этажа как-то неохота. Я еще успеваю додумать эту мысль, а дальше меня накрывает очередным приступом видений. Мне кажется, что я вижу, как от этих людей тянутся куда-то тонкие ниточки. Люди словно марионетки. И я неожиданно знаю, что могу эти нити оборвать. Но тогда марионетки навсегда останутся сломанными, неполноценными, сумасшедшими. Конечно, собственная жизнь дороже, но я не хочу мучиться до конца своих дней, гадая, а в самом ли деле не было другого способа. И поэтому я не обрываю нити, а тяну их на себя, к себе. «Идите сюда, теперь я ваш ориентир, ваша воля и ваш путь. Я позабочусь о вас, идите». И когда они оказываются у меня, всего 10 ниточек, я их отпускаю и только потом открываю глаза. Самое страшное, что у меня в руках книга. А я, собственно, не помню, чтобы брала ее обратно у Аш Альгара. Людей отпустила, они снова выглядят нормальными, хоть и растерянными, начинают вести себя соответственно своему положению и характеру. Кто-то бросается извиняться перед Диего, кто-то ругается, непонятно на кого, и требует объяснить, что происходит, а кто-то кидается перебирать порушенную мебель. «Идемте», — говорит побледневший Диего. И мы выскальзываем в коридор. На погибших стражников я стараюсь не смотреть, как, впрочем, и на Шальгара. Мне страшно увидеть в его глазах приговор. Теперь уже невозможно утверждать, что я не имею отношения к Кварне. Ясно, что имею самое непосредственное. И кажется, я только что забрала себе кусочек этой страшной власти. Мы почти бежим какими-то непримечательными коридорами. Я давно устала и запуталась подсчитывать повороты и лестничные пролеты, разве что отследила момент, когда мы ушли под землю. Пахнуло сыростью. И когда вышли наверх, в какой-то заброшенный колодец в центре города. А затем снова повороты, и я стараюсь размеренно дышать, чтобы не сбиваться с шага, не отставать и не задерживаться. И из всей этой гонки лучше всего я запоминаю, наверное, ощущение теплой руки Аша. Он держит меня за руку, и поэтому мне кажется, что я могу бежать так еще очень долго, даже не один день. Но все когда-то рано или поздно заканчивается. Закончилась эта странная гонка. Мы сидим за каким-то старым, заброшенным круглым столом, шатающимся в заброшенном доме. Стоит мне положить на него локти, и он кренится в мою сторону. Убираю, со стуком возвращается обратно. Мы сидим и молчим. Аш смотрит на меня. Диего на Аша. А я рассматриваю стол. А затем мой господин начинает говорить. И я понимаю, что он, конечно же, слышал все, что говорил мне Рагул. Мне не хотелось бы вас обижать, Диего. Тем более, что нам надо действовать сообща. Но для главы тайной службы у вас прискорбно мало компромата на его величество Рагула. Впрочем, это скорее комплимент ему, нежели упрек вам. Аш усмехается, почти прямым текстом сообщая, что побывал у арагарца в голове. Но Диего либо не понимает, либо считает, что сейчас важнее другое, он молчит, глядя прямо перед собой и ждет, что будет сказано дальше. То, что Рагул как-то связан с Кварной, несмотря на то, что официально она в Арагарском царстве запрещена, стало понятно, едва мы пересекли границу. Помните эту свадьбу, Диего? Брачные обряды, совмещенные со вступлением в Кварну. Вы не поняли, потому что не являетесь магом. А вот ваш спутник-маг должен был понять, как минимум. Заметить, что что-то не так. И то, что он ничего не отрапортовал, говорит само за себя. Я бросаю очередной взгляд на арагарца, и мне кажется, что он мрачнеет, хотя, возможно, просто стало еще темнее вокруг. Вот камень. На стол ложится артефакт, в котором заключена душа неудачливой ведьмы Маили. Я и раньше не могла смотреть на него без содрогания. Теперь же стоило взглянуть, и я и вовсе цепенею. Камень пульсирует. По нему бегут бурные волны, и они однозначно указывают на меня. Аш разворачивает и передвигает артефакт, убивая еще теплющуюся надежду. Направление волн остается неизменным ко мне. Он показывает, имеет ли человек отношение к Кварне. «Ика?» — начинает арагарец, поднимаясь из-за стола и, кажется, еще толком не решив, что он собирается делать, то ли прикончить меня сразу, то ли все-таки пытать. Но мне в любом случае нестерпимо хочется спрятаться то ли под стол, то ли за своего господина. Тот не произносит ни слова. но под его взглядом Диего садится на место. И только после этого Ашальгар продолжает говорить. Чтобы понять про Ику, надо сделать небольшое отступление в прошлое. Как вы знаете, род Антора погиб, приведя к гибели тысячи людей и породив эту вашу аномальную пустыню. Официально не осталось ни одного Антора. Только бастарды, не носящие имя рода и обладающие разве что частью силы. И, наверное, мы бы никогда и не услышали о Кварне, если бы эти самые бастарды не раздобыли артефакты, принадлежащие Антору. Вот только воспользоваться ими они не могли, хотя очень хотели. Впрочем, через пару столетий способ все-таки был найден, для чего им пришлось закончить враждовать и объединиться. К счастью, у Антора было не так много бастардов, и каждый из них настолько кичился своим происхождением, пусть и не очень законным, что все это зафиксировано официально. Так что нам с Шаргреном довольно легко удалось проследить любопытную закономерность. Представители двух родов из века в век сочетаются браком, но у них никогда нет детей. Ни разу в паре Сафоре и де Сантье, как видите, имя рода они тоже выбрали не случайно, не родился ребенок. Но они продолжают жениться. И если что-то происходит с одним из супругов, второй, овдовевший, тоже быстро гибнет. И я ставлю свою империю на то, что в основе этих браков лежит как раз ритуал объединения сил, который и позволил получить доступ к силе давно сгинувших настоящих Антор. Что же касается Ики, Ашальгар на мгновение замолкает, перев взгляд в меня. То ли от волнения, то ли из-за сумерек мне мерещится, что смотрит он чуть ли не с нежностью. Я говорю себе, что мне показалось, но сердце все равно замирает. Наполовину от восторга, наполовину от страха. Если он и в самом деле так смотрит, значит, собирается сказать что-то особенно для меня неприятное. 23 года назад сочетались браком Альмина Сафора и Андрес де Сантье, говорит мой господин, продолжая меня рассматривать. Через полгода Андрес пропал. Альмина же прожила еще около 4 лет и скончалась. Развод они не оформляли, Ика. Я по глупости своей наивности далеко не сразу понимаю, что это значит и к чему ведет мой господин. Ну, не оформляли и не оформляли, и я-то тут при чем? Не может же быть, чтобы... Аж сам сказал, что детей в таких парах никогда не было. Повисает настолько выразительная пауза, что сомневаться уже не приходится. Мой сиятельный господин намекает именно на это. На то, что я незаконно рожденная. Что мой отец Андрес де Сантье, мать де Саблес, и раз он не разводился, то и жениться не мог. Но как? Все-таки спрашиваю я. Во взгляде Аши мелькает мягкая насмешка, и даже кажется, что он сейчас предложит мне показать, как делаются дети. Но он лишь пожимает плечами и поясняет. Скорее всего, ритуал ограничивает рождение детей именно в паре Орра и Антье. Адюльтер никак не предполагался. Может, еще сыграла роль подходящая наследственность де Саблес? Допуская, что там тоже когда-то промелькнул кто-то из Антора. Так или иначе, но родился ребенок, сочетающий в себе способности двух или даже трех ветвей Антора. А в пустыне Ика умудрилась подобрать и остатки силы. Я не знаю, что сказать. Да и надо ли что-то говорить? Глупо, наверное, оправдываться за то, что от тебя и не зависит никак. Не могу же я и в самом деле изменить свое происхождение. Но все равно ощущаю какой-то стыд. Кварна — это вовсе не то, с чем мне хотелось бы быть связанной. Возможно, мне стоило бы больше расстроиться, что я незаконно рожденная. Ведь это означает, что у меня нет никаких прав на фамилию и имущество де Саблис. Но их ведь и так уже давно у меня нет. Вернемся к настоящему, тем временем продолжает Аш. Диего, возьмите камень. Мне нужна Альсемина де Саантье. Думаю, она уже поняла, что с нападением не получится. И, скорее всего, затаилась. В этом городе, сплошь заполненном, замазанными в кварне людьми, вряд ли мы ее найдем. Так что ее надо выманивать. Для этого, Диего, вы должны приговорить их к казни. Я всей душой верю в своего сиятельного господина, верю, что он говорит о моем двойнике. Не обо мне, верю в его хитроумные комбинации. Но все равно вздрагиваю и еле удерживаюсь от обреченного. Опять? Спасает лишь въевшаяся в подкорку субординация. Диего же и вовсе смотрит растерянно, даже переспрашивает. Что? Приговорить Ику? Казнь? Но завтра должен быть суд, а послезавтра казнь. Невозмутимо перебивает его Ашальгар, словно речь идет об общем завтраке или приглашении отобедать. Дескать, ну суд, ну казнь. Что такого-то? Вы же не можете оставить убийство своего царя без расследования, Диего. И порождать смуту вам ни к чему. Все должно быть закончено быстро. Убийца наказан. Наказан. Арагарец переводит взгляд на меня, и мне даже делается неловко, сколько сочувствия неожиданно обрушивается в его глазах. Я не понимаю, Ваше Величество. Вы же сами сказали, что она невиновна, и теперь хотите, чтобы я ее казнил. Вы же понимаете, после того, как будет суд, ее будет охранять даже больше, чем Рагула. Антимагическая камера, несколько постов охраны, в том числе и маги. У вас не получится снова ее умыкнуть. Что же вы, правда, готовы пожертвовать невинной девушкой? Мне нужна Альсемина. Пожимает плечами мой господин. Очень нужна. И мстительно прищуривается. А что касается невинного человека... Где были ваши принципы, Диего, когда вы устроили мне то небольшое приключение в пустыне? Простите, Ваше Императорское Величество. Уже без особого почтения даже немного раздраженно отзывается Арагарец. Но на невинного человека вы и сейчас не тянете, и в образе Роя не тянули. Аш лишь усмехается, и даже кажется, что эти слова ему льстят. Итак, Диего, Альсемина знает, как умер Рагул. Знает, что он нарушил клятву и рассказал что-то такое о ней, что может навести на нее подозрение. Чтобы она успокоилась и перестала таиться, нужно дать ей понять, что Ика не смогла сделать нужных выводов, а если и смогла, то никто ей и не поверил. И что никаких других версий, кроме как подлого убийства, задуманного императором Ашальгаром, и совершенного им руками своей марионетки Ики Стайр, не рассматривается. «Ваше Величество», — еще раз повторяет Диего, глядя из-под лобья, «магические кандалы, полностью защищенные от магии камера, охрана лучше, чем у Рагула. Вы правда этого хотите?» Мой господин, конечно же, решение не меняет. Что бы там Диего ни говорил, А вот у меня вовсю бегают по спине неприятные мурашки. Диего описывает все это очень убедительно. Это ведь он еще не знает, что Ашальгар потерял всю свою силу. А уже сомневается, что тот сможет вызволить меня оттуда. Есть чего испугаться. Против воли так и лезу снова и снова в голову слова Шаргрена, что на пути к своей мести пожертвует мой господин мной с изящной легкостью и полным отсутствием сомнений. И очень хочется отказаться. Вот встать сейчас, повернуться к господину, сказать, что это не пойдет, что нужен другой план. И я не делаю это только потому, что верю, суд будет над моим двойником. И в камеру дожидаться казни пойдет двойник. Ну не зря же Аш заказал его у Шаргрена. Как водится, я оказалась куда наивнее, чем следовало.